Если у вас плохое настроение, слушайте группу «Анонс». Семья твоя рабочая, простая, незлобивая. Твой папа алкоголик, дерется как боксер. Мамаша на базаре вовсю торгует сливой, а ты такая нежная, с глазами безмятежными. Кого же ты такая, не пойму я до сих пор. Я твоя рабочая, простая, несчастливая, а мне какое дело, тебя хочу любить. А братец твой бандюга трясет немытой гривой, а ты такая стильная, с глазами сизобильными. А братец все грозится, не знаю, как и быть. Наташа, Наташа, как нам познакомиться? Зовут меня Саша. Наташа, Наташа, ты моя бессонница. Зовут меня Саша. Наташа, Наташа, Наташа, Наташа. Богатая, бредовая, папаша мой начальник, гоняет всех вокруг. А мать директор ЦУМа, живем довольно клево. А ты, девчонка классная, ты самая прекрасная. А мне суют невесты, то хрюшек, то гадюк. Наташа, Наташа, как нам познакомиться? Зовут меня Саша. Наташа, Наташа, зовут меня Саша. Наташа, Наташа, Наташа, Наташа. Семья моя высокая, богатая, бредовая. Пускай себе болтаю, я нынче умным стал. Они на все готовы, а ты такая ладная, с фигуркою отпадною. Пойду я в каратисты, что братец твой увял. Наташа, Наташа, как нам познакомиться? Зовут меня Саша. Наташа, Наташа, ты моя бессонница. Зовут меня Саша. Наташа, Наташа, Наташа, Наташа. Наташа, Наташа, как нам познакомиться? Зовут меня Саша. Наташа, Наташа, ты моя бессонница. Зовут меня Саша. Наташа, Наташа, как нам познакомиться? Зовут меня Саша. Наташа, Наташа, ты моя бессонница. Зовут меня Саша. Наташа, Наташа, о, Наташа, Наташа. Наташа, я твой Саша.